Эпилог. Я стояла посреди своей квартиры в мужской рубашке в клетку с закатанными до локтя рукавами. Откуда она у меня вообще? И черных трико, внимательно наблюдая, соблюдают ли мои наставления грузчики. Двое парней заносили в мою квартиру комод. Тот самый фиолетовый комод. Я купила его на аукционе, потратив свою последнюю зарплату. Он еле проходил сквозь дверной проем, и парни порядком устали, пытаясь затащить его внутрь. Еще эти мои постоянные наставления о том, чтобы они ни в коем случае не поцарапали его. Откуда взялось место для такой огромной штуки в моей крошечной квартире, можете спросить вы. Дело в том, что моя сестра вышла замуж и съехала. Я с чистой совестью избавилась от ее кровати, на место которой сейчас должен был встать он, символ хранения изысканных вещей. Несмотря на то, что он долгое время находился непонятно где, я старалась не думать, где именно и как с ним обращались. Комод совершенно не потерял своего достоинства. Фиолетовая краска все так же создавала атмосферу роскоши и уюта. Он идеально вписывался в мою квартиру. Я убедилась, что парни хорошо справились со своей работой, заплатила им и начала уборку. Отмыв комод от любых признаков прикосновения к нему других людей, я также вымыла полы в квартире дважды. Мне хотелось, чтобы вокруг было идеально чисто. Я достала все свои вещи, купленные мне Денисом, из шкафа и, аккуратно свернув каждую, бережно разложила в комоде. Там еще осталось много свободного места, но я не могла заполнить его другими вещами. Этот комод был предназначен исключительно для хранения самых лучших вещей. В один из отсеков я сложила свои аксессуары. Со временем он обязательно заполнится другими брендовыми вещами. Пересмотрев все на тысячный раз, я убедилась, что, наконец, довольна. Каждой вещи было уделено свое место. Таким образом, подчеркивалась уникальность всех отдельно взятых предметов одежды. Я помнила, где и когда вся эта одежда была куплена. Джинсы «Лавин», которые Денис купил мне, когда мы зашли в торговый центр, чтобы остыть от изнывающей жары. В тот день мы долго гуляли, ели мороженое и дурачились. На улице было около 40 градусов. Несмотря на то, что на мне была легкая хлопковая косынка, мне стало казаться, что у меня тепловой удар. Мы зашли в ближайший торговый центр, и Денис купил нам холодного кофе. Такой же, как в момент нашей первой встречи. Но моя головная боль не прошла. Мы стали ходить между рядов с красивой одеждой, и я увидела джинсы, которые, на мой уже опытный взгляд, должны иметь идеальную посадку. В примерочной я убедилась в этом. Я держала фирменный пакет с обновкой внутри. Головную боль как рукой сняло, и я поняла, что для меня является лучшим лекарством. А вот красный пиджак, который я купила неделей позже, ну, как купила, выбрала, а Денис оплатил. И, конечно, голубой костюм от Патриция Пеппе, который всегда мне будет напоминать о моем выходе на подиум. И самое бесценное из всех вещей – очки Клоэ. Именно с них все началось. И мой осознанный роман с Денисом, и мой спонтанный роман с брендами, они заложили фундамент. Я достала их из коробочки, за это время они немного потрепались, но все равно выглядели шикарно. Клоэ было написано на дужке. Я улыбнулась. Наверное, только сейчас я до конца поверила, что все это есть у меня. Все эти вещи, которые лежат в самом подходящем для них месте, фиолетовом деревянном комоде. Я провела рукой по столешнице, запах настоящего дерева до сих пор исходил от нее. Он никогда мне не надоест. Я вообще не представляю, как этот запах может надоесть. Я поставила на столешницу прозрачную вазу с розовыми пионами, которые было так трудно найти в это время года. Но я купила их сегодня с утра, чтобы как-то обозначить праздность этого дня. Почувствовав жуткую усталость во всем теле, я села на подоконник и закурила, все еще продолжая разглядывать свое приобретение. Я была безумно довольна собой. Я сама купила этот комод, и он был для меня не просто мебелью. Он был для меня воплощением изысканности и символом роскоши. Да, он был не новым, но в этом было его достоинство. У него была история. У него была самая необычная хозяйка, какую только можно себе представить. И он много всего видел. Он был частью того темного салона, частью загадочной атмосферы. И теперь он мой, часть моей жизни. Я вспомнила, как Лера рассказывала мне о том, что ее любимое занятие – гулять по французским блошиным рынкам. Разумеется, я никогда там не была, но очень четко увидела эту картину по ее описаниям. Ты приходишь туда с утра, по дороге выпив эспрессо где-нибудь на веранде. Кругом разложены вещи, которые у нас могут считаться старьем и лежать на помойке. Но так могут сделать люди, не разбирающиеся в настоящих ценностях. Ты подходишь к старушке, которая зажала сигарету яркими красными губами и надела фиолетовую панамку на седую голову. Возле нее на импровизированном прилавке лежат потрясающие серьги эпохи Второй мировой войны. На них рельефный рисунок из белого камня. Она что-то говорит на французском. Сложно разобрать, но, судя по всему, это серьги ее матери. Ты отдаешь старушке всего несколько евро и кладешь их в свой карман. У следующего продавца ты видишь винтажную сумку Dior. Но здесь нужно быть осторожным. На таких рынках часто можно встретить подделку. Людей, пытающихся обогатиться за счет глупых туристов, много. Но Лера явно не из таких. Она практически выворачивает сумку наизнанку, чтобы изучить все ее внутренние швы, лейблы и номера. Она убеждается, что сумка – оригинал, и отсчитывает купюры. Теперь она обладательница уникальной сумки Dior, выпуска 85-го года. Подумать только. Теперь ей безумно хочется купить что-то из винтажной мебели. Но перевозить мебель из одной части континента в другую было и думать нечего. Поэтому Лера только расстраивается, разглядывая винтажные комоды и тумбочки с витиеватыми узорами на фурнитуре. Однако нужно купить что-то для интерьера. Просто что-то менее громоздкое, чем мебель. И она останавливает свой выбор на клетке для птиц. Конечно, у нее нет пернатых в доме и никогда не будет. Только подумайте, как может пострадать одежда. Но от этой резной клетки так веет атмосферой Франции, что она не удерживается. Я потушила сигарету и легла на подоконник от усталости. Вот она я, такая самостоятельная, со своим комодом. Я представила себя солнечным апрельским утром на блошином рынке в Париже. Мне стало так тепло от этих мыслей, и я безвольно улыбнулась. Боже мой, как хорошо! Но мои фантазии были прерваны телефонным звонком. Мне так не хотелось подниматься, и я лежала в надежде, что он замолкнет сам с собой. Но звук не умолкал. «Вот черт!» — подумала я и встала с подоконника. Я достала телефон из сумки. Он продолжал звонить. На экране был незнакомый мне номер. «Алло?» — вздохнула я, сняв трубку. Но это уже совсем другая история.